Лёшка сел рядом со мной. «Давай я поймаю машину. Ты поедешь домой, а я ещё подожду». «Нет, сыночек, никуда я не поеду. Я тоже, того. Процесс пошёл». «Вот чёрт!» — выругался Лёшка и бросился к сестре. «Примите мою маму, она рожает. Тоже под наркозом». «Ну, парень», — опешила сестра, — «я тут всякое видела, но такое. У тебя сестрички на сносях нет?» В дородовой палате мы с Ликой не афишировали нашу родственную связь. В перерывах между схватками поднимали головы с кроватей и перебрасывались короткими подбадривающими фразами. А потом стало не до разговоров. Лика тонко верещала от боли, я басом стонала. Нам сделали такие обезболивающие, и на некоторое время мы отключились. То, что пришел мой час, я почувствовала сквозь бред забытья. Боль была такой силы, что наркоз растаял, как снежок на плите. И в следующую минуту я чуть не оглохла от собственного крика. Меня привезли в родильную комнату, водрузили на кресло. Я знала, что дальше от меня требуется. Собрать все силы, точно не ребенка, который внизу находится, вытолкнуть, а гланды из горла. Пыхтящие от напряжения тяжелоатлеты со штангой над головой. Малые дети в сравнении с роженицей. Девочка закричала сразу, чихнула, первый раз в жизни вдохнула воздух и закричала. Отличный признак. Со мной производили необходимые манипуляции. Я постепенно приходила в себя, стала замечать окружающее. И первое, что отметило мое сознание, Лика на соседнем кресле. Ее окружили врачи и сестры и отпускали те же приказы, что и мне несколько минут назад. «Тужься! Стоп! Тужься! Сильнее! Еще сильнее! Стоп! Вздохни глубоко! Ну, давай! Изо всех сил!» «Лика!» — закричала я. «Давай! Гланды выталкивай!» От неожиданности врач, что стояла возле меня, уронила какой-то железный инструмент. Он с лязгом упал на кафельный пол. И тут я услышала голос моего внука, его первый крик. У меня брызнули слезы. «Покажите», — просила я и рыдала, — «покажите мне нашего мальчика». «Приехали», — в сердцах воскликнула врач, — «только психоза нам не хватало. Девочки, привязывайте ее». «Нет», — твердила я, — «нет психоза, не привязывайте. Это мой внук. Лика, скажи». «Кира Анатольевна», — восстанавливая дыхание, ответила Лика, — «Как? Вы родили?» Вот такая у меня невестка. В подобную минуту не забыла о свекрови. Мы стали достопримечательностью роддома. На нас приходили смотреть. У Лики вначале были проблемы с молоком, и когда приносили детей кормить, сестричка меня спрашивала, кого первого, внука или дочку. Это был самый необычный из всех возможных выборов, потому что оба младенца были для меня одинаково прекрасны. Пришлось по-честному установить. Одно кормление — первый внук, следующее — дочь. Не только мы с Ликой прославились. Про Олега и Лёшку тоже ходили анекдоты. На Лёшку показывали пальцем. Тот самый, что для жены и матери требовал обезболивания. А про Олега говорили, который за Дауном приходил. Олег примчался в роддом из подмосковного Королёва, где в тот день находился на заводе. На дорогах были пробки. Олег бросил служебную машину, побежал к метро, увидел, что пробка рассосалась, схватил такси. В следующей пробке снова выскочил из машины, до светофора и опять такси. Он сменил 5 машин, прибыл в роддом как на пожар и много часов провел вместе с Лёшкой в томительном ожидании. Справочная закрылась, но их приютила сердобольная сестричка из приемного покоя. Когда, наконец, поступили сведения о родившейся девочке и мальчике, Олег потребовал, чтобы ему прямо сказали, девочка Даун или не Даун. Медсестра покачала головой и позвонила в родильное отделение. «Тут папаша больно заполошный, хочет с микропедиатром поговорить». «Почему микро?» — возмутился Олег. «Дайте мне нормального педиатра». «А с виду интеллигентная», — попеняла сестричка. «А таких простых вещей не знаете. Микропедиатр — это для самых маленьких, для младенцев». «Скажите, пожалуйста, прямо», — говорил Олег в трубку, «моя дочь с отклонениями — Даун или не Даун?» «Как фамилия?» — уточнили на том конце. «Волков». Пауза, шуршание бумаг. «Волкова еще не родила». «Смирнова», — подсказал Лёшка. «Мамина фамилия Смирнова».